Глава 51. Лежачего не бьют. Петя и Марина шли по аллее, делая вид, что очень заняты своими мыслями, а на самом деле просто не зная, о чем говорить, а главное, с чего начать. — Вы на меня сердитесь? — спросила Марина. И так как Петя продолжал угрюмо молчать, она осторожно поцарапала ноготком по его рукаву и сказала: — Не надо сердиться, лучше будем друзьями. Хотите? Петя искоса посмотрел на нее и сразу понял, что она хитрит. Она вызывает его на объяснение. Она хочет, чтобы он сказал: «Я не верю в дружбу между мужчиной и женщиной», и тогда она его сразу поймет и поймает. «Нет, матушка, стара штука, не такого напала». И Петя снова промолчал. «Что же вы молчите?» — спросила она, стараясь заглянуть ему в лицо. — Так, — сказал Петя многозначительно, — дескать, понимай, как знаешь. Она вздохнула и вдруг спросила, понизив голос, почти шепотом: — Вы без меня скучали? — А вы? — спросил Петя, не слыша собственного голоса. — Я скучала, — ответила она и опустила голову так низко, что с ее ушей посыпали черешенки. И она стала их в смущении подбирать. — Вы мне даже один раз снились, — сказала она и покраснела. Петя не поверил своим ушам. — Что это? — с беспокойством подумал он. — Кажется, она объясняется мне в любви. О таком счастье Петя не смел даже мечтать. Но теперь, когда она так кропко и так правдиво сказала эти волшебные слова: «Я скучала, и вы мне снились», Петя вдруг почувствовал громадное облегчение, даже разочарование. Ну, слава богу! Еще минуту назад она казалась ему недостижимой, а теперь перед ним стояла, хотя и довольно-таки миленькая, но все-таки самая обыкновенная девочка, не имевшая ничего общего с той Мариной, которую он так безнадежно и так мучительно любил. — А я вам когда-нибудь снилась? — спросила она. Петя почувствовал, что наступила решительная минута. От его ответа зависел дальнейший ход романа. Сказать «да, снились» было бы все равно, что признаться в любви. Тогда что же это получается? Он ей снился, она ему снилась, а она его любит, он ее любит. Взаимная любовь — именно то самое, к чему он так стремился. Это, конечно, очень заманчиво, но не слишком ли быстро? Так все хорошо, интересно налаживалось. Роман только еще начинал по-настоящему разворачиваться, и вдруг ни с того ни с сего взаимная любовь. Конечно, она сразу избавляла Петю от множества хлопот и неприятностей, вроде бессонных ночей и ревности, сидения в мокрой полыни и бросания в окно секреток, и в этом было громадное преимущество. Но что же дальше? Оставалось одно — целоваться. При мысли об этом Петя бросила в жар. Нет, нет, что угодно, только не это. А Марина стояла, прислонившись к лестничке под черешней, смотрела на него потемневшими глазами и облизывала потрескавшиеся даже на вид горячие губы, от которых Петя не мог отвести глаз. — Что же вы молчите? — сказала она с настойчивым нетерпением голосом заклинательницы змей. — Я вам снилась? Она опять явно забирала над ним вверх. Еще секунды, и Петя уж готов был сказать покорным шепотом: — Снились! Но дух отрицания и сомнений все-таки восторжествовал. «Как это ни странно!» «Но представьте себе, не снились», — сказал Петя с косой напряженной улыбкой, показавшейся ему самому ледяной и высшей степени печоринской. Она опустила ресницы и слегка побледнела. «Ага, голубушка», — подумал Петя с торжеством, — «не на такого напало». Ему ее совсем не было жалко. Теперь, когда он взял над ней верх, она ему уже не так нравилось. «Вы правду говорите?» — спросила она, подняла глаза и с притворным вниманием стала рассматривать крону дерева, под которым они стояли. Пете даже показалось, что она мимолетно улыбнулась, как будто увидела на дереве что-то забавное. Но Петя уж не могла обмануть это маленькое лукавство. — Понимаете, — сказал Петя, вовсе не желая доводить дело до разрыва, — вы мне не то чтобы не снялись, а просто я вас не видел во сне. — Как это? — спросила она с любопытством и опять улыбнулась дереву, даже как бы из-под тишка ему подмигнула. — Очень просто, — ответил Петя. — Видеть во сне — это одно, а сниться — это совершенно другое. Неужели вы не понимаете? Снится-то мне снились, мало ли что. Человеку снится, многое снится. А вот специально видеть во сне кого-нибудь одного — это совсем другое дело. — Не понимаю, — сказала она, прикусив губу. — Сейчас вам объясню. — Видишь во сне — это когда, ну, как бы это вам объяснить, когда, ну, любишь, что ли? Вы, например, когда-нибудь кого-нибудь любили, сев на своего конька? — строго спросил Петя. — Любила вас, — быстро ответила Марина. Петя самодовольно поморщился. — Я не верю в женскую любовь, — сказал он разочарованно. — Напрасно. — А вы когда-нибудь любили кого-нибудь? — спросила она и не могла задать более приятного вопроса. Как глупая мышь, она сама лезла в мышеловку, так ловко и незаметно поставленную Пети. На такие вопросы не отвечают, — сказал Петя, — но вам я скажу, потому что считаю вас своим другом. Ведь мы с вами друзья, не правда ли? — Я не верю в дружбу между мужчиной и женщиной, — сказала Марина. — А я верю, — с досадой, — сказал Петя. Она положительно начинала его раздражать, потому что почти все время говорил именно то, что должен был говорить он. Можно подумать, что она никогда не читала романов. — Напрасно, — заметила она. — Но вы мне, кажется, что-то хотели сказать. — Я вам хотел сказать, даже, собственно, не сказать, а рассказать. Ну, можно не сказать, только, конечно, как другу, потому что об этом никто не знает и никогда не узнает. Петя стал несколько боком, повесил голову. — Я любил, — сказал он с грустной улыбкой. — Собственно, я и сейчас люблю, но это не имеет значения. — А она вас? — Ах, даже больше, чем я ее. Я ее просто люблю, а она влюблена. И вот, вообразите себе, однажды мы с ней пошли в степь собирать подснежники. Был чудесный весенний вечер. — Знаю, — с живостью сказала Марина. — Это Мотя, да? — Откуда вы знаете? — Неважно, откуда я знаю. — Не понимаю, что вы в ней нашли особенно? — С легкой гримаской сказала Марина. — И вы ее действительно любите? — Представьте себе, — пожимая плечами, сказал Петя. — Сам не понимаю, как это случилось. — Ничего особенного собой не представляет, просто смазливенькая мордашка, и вот в листве над головой послышался шорох, из дерева упала черешенка, который, вероятно, сорвал и уронил скворец. — Кш! — махнул Петя рукой. — Ах, вот что! — сказала Марина ревниво. — Значит, вы любите ходить в степь собирать подснежники? — Ну и что же там было? — Вы, конечно, целовались. — На такие вопросы не отвечают. — Уклончиво, — сказал Петя. — Вы мне должны открыть как другу, я требую. — Сердито, — сказала Марина, даже топнула ногой. — Ага, голубушка, ревнуешь? — подумал Петя. — Погоди, то еще будет. — Говорите сейчас же. Целовались или не целовались, а то я сию минуту уйду, и мы больше никогда не увидимся, слышите? Никогда. Ее глаза гневно сверкнули. В эту минуту она была дивно хороша, и Петя, небрежно пожав плечами, сказал: — Ну, пожалуйста. — Конечно, целовались. — Ой, как не стыдно, — сказал над головой Мотин голос, и в ту же минуту раскрасневшаяся Мотя соскользнула с дерева, в ромашке стала прыгать на одной ноге вокруг Пети, приговаривая. — А я и не знала, что вы такой брехунишка, а я не знала, что вы такой брехунишка. — Молодец, Мотика, что раньше времени не засмеялась, — кричала Марина, хлопая в ладоши. — А я себе все время рот зажимала руками, — сказала Мотя, не переставая прыгать вокруг Пети. — Брехунишка, брехунишка! Петя готов был провалиться сквозь землю. — Ах так, — грозно сказала Марина. Значит, вы целовались? С этими словами она вплотную подошла к Пете, ловко намотала на палец прядь его волос и силой потянула. — Больно! — крикнул Петя. — А мне не больно, — сказала Марина. И, несмотря на весь ужас своего положения, Петя не мог не оценить этот великолепный ответ, взятый непосредственно из первой любви Тургенева. Вдруг Марина засмеялась своим загадочным русалочным смехом и с чисто женской непоследовательностью сказала: «Слушай, Мотька, давай его просто побьем». «Давай», — сказала Мотя, и обе девчонки с опасным хохотом бросились на Петю. Но, сделав ловкое движение, он выскользнул у них из рук и стремглав понес, куда глаза глядят, мелькая голыми пятками. Девочки побежали за ним. Он слышал за собой их веселые, насмешливые крики. Они его догоняли. Тогда Петя решил применить известный фокус — неожиданно упасть на землю под ноги своим преследователям. Однако он поторопился. Он бросился ничком и стал на четвереньки слишком рано, не подпустив девочек достаточно близко. Он стоял на четвереньках, имея весьма глупый вид, а девочки не торопясь подбежали, сели на него верхом и стали тузить. Это было не больно, но очень унизительно. — Лежачего не бьют, — жалобно простонал Петя. Тогда незадорно пыхтя стали его щекотать, он визгливо захохотал, и тут на помощь другу пришел, откуда ни возьмись, налетевший Гаврик. — Двое на одного! — Не по правилам, наших бьют! — закричал он и упал сверху на девочек. — Мала куча! Куча мала! На этот призывный клич со всего сада в одну минуту сбежались Павлик, Женька и все мальчишки и девчонки Женькиной компании, так что скоро по деревьям уже шевелилась, пыхтела, хохотала, визжала громадная куча мала.